Фома Магнус вовсе не был похож на улыбающегося человека. И я сказал про улыбку так, для стиля. Прошло не меньше получаса в полном молчании, нарушаемом только взвизгами и вознёй сумасшедшего Марта, да ровными шагами Магнуса. Сложив руки за спину и не обращая на меня никакого внимания, он методично измерял комнату. 8 шагов вперед, 8 шагов назад. По-видимому, он когда-нибудь сидел в тюрьме. И немало. У него было умение опытного арестанта создавать пространство из нескольких метров. Я позволил себе слегка зевнуть и этим обратил на себя внимание любезного хозяина. Но еще с минуту молчал Магнус, пока следующие слова не прозвучали в воздухе и не сбросили меня с места. «Но Мария любит вас». «Вы, конечно, не знаете этого». Я встал. «Да, это правда. Мария любит вас». Этого несчастья я не ожидал. Убить вас я опоздал, мистер Вандергуд. Это нужно было совершить вначале. А теперь я не знаю, что делать с вами. Как вы сами думаете на этот счет? Я выпрямился и... Мария любит меня. Любит меня. Любит меня. Любит меня. Клянусь вечным спасением, еще никогда меня не пронизывало столько смертельных токов, еще никогда я не пил такого горького напитка, еще никогда не овладевал моей душой такой неудержимый смех. Сейчас я уже не смеюсь и не корчусь, как пошлый актер. Я один, и только моя серьезность слушает и видит меня. Но в ту минуту торжества мне понадобились все силы, чтобы громко не расхохотаться и не надавать звонких пощечин этому суровому и честному человеку, бросавшему Мадонну в объятия. Дьявола, ты думаешь? Нет. Американца Вандергуда с его козлиной бородкой и мокрой сигарой в золотых зубах. Презрение и ненависть, тоска и любовь, гнев и смех, горький как полынь. Вот чем до краев была налита поднесенная мне чаша. Нет, еще хуже, еще горче, еще смертельнее. Что мне обманутый Магнус со всей тупостью его глаз и ума? Но как могли обмануться чистые взоры Марии? Или я такой искусный Дон Жуан, которому достаточно нескольких почти безмолвных встреч, чтобы обольстить невинную и доверчивую девушку? Мадонна, где ты? Или она нашла во мне сходство с одним из своих святых, как и у Топпи? Но ведь со мной же нет походного молитвенника. Мадонна, где ты? Устали твои тянуться к моим устам, как пестики к тычинкам, как все эти бирионы похоти и цветов, людей и животных. Мадонна, где ты? Или... Я еще корчился, как актер. Я еще душил в приличном бормотании мою ненависть и презрение, когда это новое «или» вдруг наполнило меня новым смятением и такой любовью, ах, такой любовью. «Или», — подумал я, — «твое бессмертие, Мадонна, откликнулось на бессмертие сатаны». Из самой вечности протягивает ему эту кроткую руку. Ты, обожествленная, не узнала ли друга в том, кто вочеловечился? Ты, восходящая ввысь, не прониклась ли жалостью к нисходящему? О, Мадонна, положи руку на мою темную голову, чтобы узнал я тебя по твоему прикосновению. Я не знаю, за что полюбила вас Мария, продолжал он. Это тайна ее души, недоступный моему пониманию. Да, я не понимаю, но я преклоняюсь перед ее волей, как перед откровением. Что мои человеческие глаза перед ее всепроникающим взором, мистер Вандергуд? Минуту назад в горячности я сказал что-то об убийстве и смерти. Нет, мистер Вандергуд, вы можете навсегда быть спокойны. Избранный Марией неприкосновенен для меня. Его защищает больше, чем закон. Его покровом служит ее чистая любовь. Конечно, я немедленно попрошу вас оставить нас, и я верю в вашу честность, Вандергуд, поставить между нами преградою океан. Но... Магнус сделал шаг ко мне и гневно крикнул. «Ни слова дальше! Я вас не могу убить, но если вы осмелитесь произнести слово «брак», я...» Он медленно опустил поднятую руку и продолжал спокойно. «Вижу, что мне еще не раз придется извиниться за мою вспыльчивость, но это лучше, чем та ложь, образцы которой вы нам дали. Не оправдывайтесь, Вандергуд, это лишнее. А о браке позвольте говорить мне. Это будет звучать менее оскорбительно для Марии, чем в ваших устах. Он совершенно немыслим, запомните это. Я трезвый реалист. В роковом сходстве Марии я вижу только сходство. И меня вовсе не поражает мысль, что моя дочь, при всех ее необыкновенных свойствах, когда-нибудь станет женою и матерью. Мое категорическое отрицание брака было лишь одним из способов предупреждения. Да, я трезво смотрю на вещи, но, мистер Вандергуд, не вам суждено стать спутником Марии. Вы вовсе не знаете меня, и теперь я вынужден несколько приподнять завесу, за которую я скрываюсь уже много лет. Мое бездействие лишь отдых. Я вовсе не мирный селянин и не книжный философ. Я человек борьбы. Я воин на поле жизни. И моя Мария будет наградой только герою, если когда-нибудь мне встретится герой. Я сказал, вы можете быть уверены, сеньор Магнус, что я ни слова не позволю себе сказать относительно сеньорины Марии. Вы знаете, что я не герой. Но о вас мне позволено будет спросить. Как мне сочетать ваши теперешние слова с вашим презрением к людям? Помнится, вы что-то очень серьезно говорили об эшафоте и тюрьмах. Магнус рассмеялся. А вы помните, что вы говорили о вашей любви к людям? Ах, милый Вандергуд, я был бы плохим воином и политиком, если бы в мое образование не входило и искусство маленькой лжи. Мы играли оба, вот и все. Вы играли лучше, признался я довольно мрачно. А вы играли очень скверно, дорогой, не обижайтесь. Но что мне было делать, когда вдруг ко мне является джентльмен, нагруженный золотом, как осел? Продолжайте. И на всех языках начинает объясняться в своей любви к человечеству. Причем его уверенность в успехе может равняться только количеству долларов в его кармане. Главный недостаток вашей игры, мистер Вандергуд, в том, что вы слишком явно жаждете успеха и стремитесь к немедленному эффекту. Это делает зрителя недоверчивым и холодным. Правда, я не думаю, что это только игра. Самая плохая игра лучше искренней глупости. И я опять должен извиниться. Вы представились мне просто одним из тех глупых янки, которые сами верят в свои трескучие и пошлые тирады. И вы понимаете? Вполне. Прошу вас, продолжайте. Только одна ваша фраза, что-то о войне и революции, которую можно создать на ваши миллиарды, показалась мне несколько интереснее остального. Но дальнейшее показалось, что это лишь простая обмолвка, случайный кусок чужого текста. Ваши газетные триумфы, ваше легкомыслие в серьезных вещах, вспомните кардинал Икс, ваша дешевая благотворительность совершенно дурного тона. Нет, мистер Вандергуд, вы не созданы для серьезного театра. И ваша болтовня сегодня, как она ни цинична, понравилась мне больше, чем ваш дутый балаганный пафос. Скажу искренне, если бы не Мария, я от души посмеялся бы сегодня с вами и без малейшего укора поднял бы прощальный бокал. Одна поправка, Магнус. Я искренне хотел, чтобы вы приняли участие... В чем? В вашей игре? Да, в вашей игре недоставало Творца, и вы искренне хотели взвалить на меня нищету вашего духа. Как вы нанимаете художников, чтобы они расписывали и украшали ваши дворцы? Так вы хотели нанять мою волю и воображение. мою силу и любовь, но ваша ненависть к людям. До сих пор Магнус почти не выходил из тона иронии и мягкой насмешки. Мое замечание вдруг переродило его. Он побледнел. Его большие белые руки судорожно забегали по телу, как бы отыскивая оружие, и все лицо стало угрожающим и немного страшным. Словно боясь силы собственного голоса, он понизил его почти до шепота, словно боясь, что слова сорвутся и побегут сами. Он старательно ровнял их. Ненависть. Молчите, сударь. Или у вас совсем нет ни совести, ни простого ума? Мое презрение, моя ненависть. Ими я отвечал не на вашу актерскую любовь, а на ваше истинное и мертвое равнодушие. Вы меня оскорбляли, как человека, вашим равнодушием. Вы всю жизнь нашу оскорбляли вашим равнодушием. Оно было в вашем голосе. Оно нечеловеческим взглядом смотрело из ваших глаз. И не раз меня охватывал страх, сударь. Когда я проникал глубже в эту непонятную пустоту ваших зрачков. Если в вашем прошлом нет темных страниц, которые вы приплели для стиля, то там есть худшие, там есть белые страницы, и я не могу их прочесть. Ого! Когда я смотрю на вашу вечную сигару, когда я вижу ваше самодовольное, но красивое и энергичное лицо, когда я любуюсь вашими непритязательными манерами, в которых кабацкая простота доведена до пуританской высоты, мне все понятно и в вас, и в вашей наивной игре. Но стоит мне встретить ваш зрачок или его белую подкладку, и я сразу проваливаюсь в пустоту. Мною владеет тревога. Я уже не вижу ни вашей честной сигары, ни честнейших золотых зубов. И я готов воскликнуть, кто вы, смеющий нести с собою такое равнодушие? Положение становилось интересным. Мадонна любит меня, а этот каждое мгновение готов произнести мое имя. Не сын ли он моего отца? Как мог он разгадать великую тайну моего беспредельного равнодушия? Я так тщательно скрывал ее от тебя. Вот, закричал Магнус, волнуясь. В ваших глазах снова две слезинки, которые я уже видел однажды. Это ложь, Вандергуд. Под ними нет источника слез. Они пали откуда-то сверху, из облаков, как роса. Лучше смейтесь. За вашим смехом я вижу просто дурного человека. Но за вашими слезами стоят белые страницы. Белые страницы! Или их прочла моя Мария? Не сводя с меня глаз, словно боясь, что я убегу, Магнус прошелся по комнате и сел против меня. Лицо его погасло, и голос казался утомленным, когда он сказал: «Но я напрасно, кажется, волнуюсь. Не забудьте, Магнус, что сегодня я сам говорил вам о равнодушии». Он небрежно и устало махнул рукой. «Да, вы говорили, но здесь другое, Вандергуд. В этом равнодушии нет оскорбления, а там... Я почувствовал это сразу, когда вы явились с вашими миллиардами. Не знаю, будет ли вам понятно, но мне сразу же захотелось кричать о ненависти, требовать эшафота и крови. Эшафот – дело мрачное, но любопытный возле эшафота, мистер Вандергуд, вещь невыносимая. Не знаю, что в ваших местах говорят о нашей игре, но мы за нее расплачиваемся жизнью, и когда вдруг появляется любопытный господин в цилиндре с сигарой, его хочется, понимаете, взять за шиворот, и все равно он никогда не досиживает до конца. Вы также ненадолго изволили заглянуть к нам, мистер Вандергуд?» Каким длительным стоном пронеслось во мне имя Мария. И я не играл нисколько и уже не лгал нисколько, когда давал свой ответ мрачному человеку. «Да, я к вам ненадолго, сеньор Магнус, вы угадали. По некоторым довольно уважительным причинам я не могу ничего рассказать о белых страницах, которые вы также угадали за моим кожаным переплетом. Но на одной из них было начертано «Смерть, уход». Это не цилиндр был в руках у любопытного посетителя, а револьвер. Вы понимаете? Смотрю, пока интересно, а потом кланяюсь и ухожу. Из уважения к вашему реализму выражусь яснее и проще. На ближайших днях, быть может завтра, я отправляюсь на тот свет. Нет, это недостаточно ясно. На ближайших днях или завтра я стреляюсь. Убиваю себя из револьвера. Сперва думал выстрелить в сердце, но в голову, кажется, будет надежнее. Задумано это давно, еще в самом начале моего появления у вас. И не в этой ли готовности к уходу вы усмотрели мое нечеловеческое равнодушие? Ведь правда, когда одним глазом смотришь на тот свет, то в глазу, обращенном на этот, едва ли может гореть особенно яркое пламя, как в ваших глазах хотя бы. О, у вас удивительные глаза, сеньор Магнус. Магнус помолчал и спросил: «А Мария?» «Разрешите отвечать?» «Я слишком высоко ставлю сеньорину Марию, чтобы не считать ее любви ко мне роковой ошибкой». «Но вы хотели этой любви?» «Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Вначале да, пожалуй, у меня мелькнули кое-какие мечты, но чем дальше я вникал в это роковое сходство...» «Это только сходство», — живостью поправил меня Магнус. «Вы не должны быть ребенком, Вандергуд. Душа Марии возвышена и прекрасна, но она живой человек из мяса и костей. Вероятно, у нее также есть свои маленькие грешки. А мой цилиндр, Магнус, а мой свободный уход? Чтобы смотреть на сеньорину Марию с ее роковым сходством, пусть это будет только сходство. Мне достаточно заплатить за кресло, но чем я могу заплатить за ее любовь?» Магнус сурово промолвил: «Только жизнью». «Вы видите? Только жизнью. Как же я мог хотеть такой любви?» «Но вы не рассчитали. Она уже любит вас». «О, если сеньорина Мария действительно любит меня, то моя смерть не может быть препятствием. Впрочем, я выражаюсь не совсем понятно. Хочу сказать, что мой уход... Нет, лучше я ничего не скажу. Одним словом, сеньор Магнус, теперь вы не согласились бы взять мои миллиарды в ваше распоряжение?» Он быстро взглянул на меня. «Теперь?» «Да. Теперь, когда мы уже не играем. Я в любовь, а вы в ненависть. Теперь, когда я совсем ухожу и уношу с собою останки джентльмена. Выражусь совсем точно. Вы не хотите ли быть моим наследником?» Магнус нахмурился и гневно взглянул на меня. Видимо, слова мои он почел за насмешку. Но я был серьезен и спокоен. Мне показалось, что большие белые руки его несколько дрожат. С минуту он сидел, отвернувшись, и вдруг круто обернулся. «Нет!» — крикнул он громко. «Вы снова хотите? Нет!» Он топнул ногой и еще раз крикнул. «Нет!» Его руки дрожали. Дыхание было тяжело и прерывисто. Потом было долгое молчание. Свист бури, шорохи и шепоты ветра. И тогда снова снизошло на меня великое спокойствие. Великий мертвый всеобъемлющий покой. Все стало вне меня. Я еще слышал земных демонов бури, но голоса их звучали отдаленно и глухо, не трогая меня. Я видел перед собою человека. И он был чужд мне и холоден, как изваяние из камня. Один за другим прошли передо мной, погасая все дни моей человечности. Мелькнули лица, прозвенели слабо голоса и непонятный смех. И стихли. Я обратил взоры в другую сторону, и там встретило меня безмолвие. Я был точно замуравлен между двумя каменными глухими стенами. За одной была ихняя человеческая жизнь, от которой я отделился. За другой, в безмолвии и мраке, простирался мир моего вечного и истинного бытия. Его безмолвие звучало, его мрак сиял. Трепет вечной и радостной жизни плескался, как прибой, а твердый камень непроницаемой стены. Но были глухи мои чувства, и безмолвствовала мысль. И из-под слабых ног моей мысли выдернули память, и она повисла в пустоте, недвижная, мгновенно онемевшая. Что оставил я за стеной моего беспамятства? Мысль не отвечала. Она была недвижна, пуста и молчала. Два безмолвия окружали меня, два мрака покрывали мою голову, две стены хоронили меня, и за одной в бледном движении теней проходила ихняя человеческая жизнь, а за другой в безмолвии и мраке простирался мир моего истинного и вечного бытия. Откуда услышу зовущий голос? Куда шагну? И в эту минуту прозвучал далекий и чуждый голос человека. Он становился все ближе, в нем звучала ласка. Это говорил Магнус. С усилием содрогаясь от напряжения, я старался услышать и понять слова. И вот что я услышал. «А не остаться ли вам жить, Вандергуд?»